Номер 64. Любовь до гроба. Владимир Владимирович, жарко? Не расслабляйтесь. Речь пойдет о любви. Верите ли вы в любовь? Например, в любовь ближних бояр к Ивану Грозному. Они клялись ему в любви, он же мог внезапно любому отрубить голову. И это еще считали за счастье, потому что могли и на кол посадить. А нынешние? Они клянутся вам в любви. Кому из них охота, чтобы вы его дернули, а ну быстро в Кремль, пиши об уходе по собственному желанию? Недавно так вышло с генпрокурором. Взяли такого могущественного, страшного, как пешку, буквально пальцами за горло, и переставили. Это что ли он так просился в министры юстиции? Весь мир видел, вся дворня видела, что его выкинули. Но цинично утверждалось, что он сам выкинулся. Так в армии командир записывает солдатиков самоубийцей, а вскроют родители гроб — синяки, переломы, ожоги. Если бы его переход в юстицию был заранее намечен, то нам так бы и объявили — Чайку туда, Устинова сюда. Рокировочка, мол, каждый на новом месте принесет больше пользы родине. Но нет. И прокурора нового судорожно искали, запуская в народ немыслимые версии. И Устинова, похоже, не знали, куда девать. А потом вы его пристроили в юстицию, показав тем самым, как мало юстиция, справедливость для вас значит. Ну и с какими чувствами пошел он на работу после 20 дней злобы, отчаяния и страха? Любит ли он вас по-прежнему? Ведь речь именно о любви. Если любит, все простит. А если нет? Лето, жара, хочется в отпуск, и почему-то на ум приходит Форос. Про Горбачева, помните, объявили, что заболел, а потом выздоровел. Будь члены ГКЧП, будь хоть один член решительнее, мог бы и не выздороветь. А сын Грозного упал на ножик и закололся, а Павла Первого грохнули в спальне. Только Николая Второго убили чужие, остальных свои. Любит ли вас по-прежнему отставленный генпрокурор, или ему кажется, что лучше бы вы внезапно заболели? Или не вписались в крутой поворот, спускаясь на горных лыжах? Говорят, там у вас в Кремле разные группировки борются за власть, которую вы назначите, та и будет счастлива, а остальные потихонечку сгинут. Возможно, и вам приходит в голову простая мысль: для той группы, которая почему-либо потеряла надежду стать преемницей, вы для нее, для этой группы, уже помеха и угроза. Главное — помеха. Для вас они пешки, но каждая эта пешка в собственных глазах — ферзь. Только надо пройти, устранив помехи. Вы там друг другу, в данном случае друг другу, очень смешное выражение, страшно опасны. Вы знаете друг о друге самое ужасное — правду. Сколько, где, на чье имя. Чего только мы не наглядели за эти годы, чего только не наслушались, но одного никогда не было в Кремле — моральной сплоченности. Вас там сплачивали интересы, но так и воровские шайки устроены. Дело в том, что интерес у каждого свой. И люди, олигархи, политики, воры, действуют заодно, пока интересы совпадают. А они никогда не совпадают надолго. Пока добычу ловите, совпадают, когда же приходит пора делить, увы. А она пришла. А мораль у всех одна. Люди, сплоченные моралью, движутся к добру. На этом пути стадия дележки вообще отсутствует. Вы хорошо знаете, кого собрали вокруг себя. Вы согласны, что все они глупее вас? Они-то сейчас ужасно согласны. Так восхищаться вашей мудростью может лишь тот, кто чувствует собственное убожество. Где только могут вслух перед народом на узких совещаниях и на шашлыках восхищаются. Те из них, кто восхищается вами искренне, надеюсь, они все же есть, значит, искренне считают себя глупее, а следовательно, так оно и есть. А те, кто лжет и лицемерит, чувствуют свою моральную ущербность, и опять получается, что они ниже, а вы выше. Лицемерие — это не только постоянная ложь, это еще и постоянный страх, ведь все пишется, все стучат. Если президенту говоришь «Вы гений, Ваше Величество», а жене скажешь «Опять этот придурок», то распечатка на утро окажется у вас. Вот почему вы смотрите на них, на всех, ледяными глазами. Вы как хотите, а я не верю в искренность их похвал. Тут все очень просто. Когда вы были подполковником, многие уже были генералами и, безусловно, считали себя выше вас. Так любой генерал считает себя выше подполковника, ведь он достиг, а подполковник нет, и неизвестно, достигнет ли. Сталин недаром вырезал всю Ленинскую гвардию, всех генералов. Ситуация вынудила вас врать нам и миру, что вы срочно убрали генпрокурора за хорошую работу, и он будет назначен в соответствии с талантом. Но в спешке должность не придумали. Значит, Устинов сделал что-то ужасное. Но народ даже не знает, что. На головы граждан валились три кита. Распечатки разговоров Березовского и прочая старая грязь. Люди внизу, осыпаемые этой грязью, доверчиво поднимали голову и шептали: «Эта власть очищается». Надо было бы, наверное, закончить это письмо упреком. Мол, Устинов, конечно, покрывал и тех, и этих, но не вы ли, Владимир Владимирович, покрывали его? Однако с тех пор, как вы недавно пожаловались на судьбу, с тех пор, как вы признались, а что я вижу, сижу в машине, как таракан в бронированной банке, с тех пор многие испытывают к вам чувство жалости. Интересно, что должно случиться, чтобы это чувство вы начали испытывать к нам? Конечно, за 6 лет любому надоест сидеть, как таракан, хотя ослы ему славу по нотам поют, козлы бородою дорогу метут. Но скажите, если эта должность так тягостна, зачем же рвутся туда ваши предполагаемые преемники? Не понимают по глупости, какая тяжелая работа им предстоит. Или видят какие-то радужные личные перспективы? Принесение себя в жертву родине и народу даже не рассматриваю. По ним, по выражению их лиц, такого не скажешь. Что же ими движет? Жадность? Вдруг они почему-то думают, что вы самый богатый человек в мире. Тогда пожалеть, наверное, стоило бы людей, которых не исключено ждет ужасное разочарование. Каково было людям, свято верящим в Сталина, узнать, что величайший гений всех времен и народов оказался узколобым палачом? Каково будет людям, если, к примеру, окажется, что президент, боровшийся с олигархами, каким-то образом разбогател так, что Биллу Гейтсу даже не снилось, или еще что-нибудь несусветное? Жарко, Владимир Владимирович. Вот и лезет в голову всякая ерунда. 30 июня 2006 года.